Легко затеряться в бескрайних пространствах тонкого мира. Но если крепка связь с учителем, то можно отважиться на дальние полеты. Можно представить себе, какое множество людей находится в развоплощенном состоянии. Все они распределены по слоям, соответствующим светимости каждого. Сверху можно посетить любой слой, но снизу невозможно подняться выше того слоя, достижение которого обусловлено светоносностью ауры. После смерти физического тела оболочки, облекающие дух, распределяются так, что наиболее плотные находятся снаружи. И по мере освобождения от плотных частиц тонкой материи дух поднимается все выше и выше. Это освобождение сопровождается борьбой. Случается и так, что она заканчивается поражением высшей дуады. И тогда низшие принципы человека увлекают его вниз. Вот почему так важно начать на земле победный путь преодоления в себе всех неизжитых свойств, подлежащих сожжению. Подвижники трудятся над этим годами. Борьба нескончаема, ибо как бы высоко ни поднялся дух, за каждой достигнутой ступенью следует новое. Поэтому все носители света жизнь земную свою проводили в борьбе и трудах. Есть высокие сферы, где может дух отдохнуть, но только лишь временно.